Глава 6. Превратности судеб. Дело по составлению текста оказалось весьма непростым. Посему активистки нашей группы разномастных знахарей затеяли спор, относящийся к некоторым моментам сей сложной депеши. Да и как тут не спорить, если ознакомление с будущим пергаментом, совершенством дипломатической мысли и слога будут осуществлять столь уважаемые лица империи. Даже если учесть тот факт, что первым чтецом окажется кто-нибудь из магистрата академии, например, Софья Павловна, директриса лекарского заведения, это ничего не значит. Наверняка конечным чтецом окажется сам председатель Верховного протектората магии Рун Руси, архимаг Пожарский, Петр Дмитриевич. А в конечном итоге его высочество, двоюродный брат императора, великий князь Михаил Горунов, он же глава охранного приказа государя. Таким образом, вырисовывается небывалая ответственность в исполнении этой сложнейшей задачи в парламентерских переговорах, точнее, в дипломатических депешах. Одно меня, несомненно, радует. Это то, что лапы котят вместе с куриными мы не отважились ставить под ответным посланием. Такая себе идея. Хулиганская, по большей части. Да и демон его знает, как отнесутся уважаемые магистры из академии к этакому варварству. А вдруг пригласившие сочтут такой ход проявлением крайней степени неуважения к своим высочайшим персонам. И тогда все. Амба получится из всей нашей затеи с перевоплощениями знахарей травников. В процессе оживленных переговоров у нашего мудрого антиквара лопнули последние нервы из стальной проволоки, посему он решительно взял исполнение в свои твердые руки, поступая согласно несокрушимому характеру полнейшего прагматика. «Артур, госпожи и господа, так что там у нас с ответным посланием?» Я показал нетерпение, так как капитан из академии уже битый час топчется у порога. Морозец, кстати, как шибанул, ни разу не по-детски. Прямо сразу после обеда и продолжает усиливаться. Вот я и забеспокоился за здоровье служивого мага-вольника. А ну как придется Василисе отпаивать бравого дядьку от лютого насморка травяными настоями? Неа. Нам такое счастье не надобно, а нужна своевременная доставка ответного пергамента. Все готово. Артур оторвался от составления послания, промокнув его тяжелым пресс-папье и протянул мне. Это наилучшая новость, пробормотал я и уставился в самый короткий и лаконичный текст. Это все? Я поднял на антиквара взгляд удивления. Вот так? Коротенько и бесхитростно мы ответим. «А что там тебе, Феликс, так не понравилось?» Иван Годунов аккуратно изъял бумагу из моих рук. «А что, вполне хорошо написано», — пожал он плечами, пробежавшись по строчкам. «Я зачитаю, раз все принимают в этом участие». Иван скорее утвердил ход своих дальнейших действий, чем проявил интерес к общему мнению. «Валяйте, высочество, чего тут мудрить?» и делать какую-то тайну, да, на ровном, так сказать, месте. Я махнул рукой и приготовился слушать, а заодно и наблюдать общую реакцию на произведение дипломатического искусства. Все ждут. Хорошо, быстро согласился Годунов, младший. Итак, составлено секретарем собрания знахарей травников Поволжья госпожой Арт. Мы, ниже подписавшиеся, принимаем ваше любезное приглашение, надеемся на соблюдение заверения о безопасности, процитировал высочество и замолчал. Дальше идут наши новые имена и, соответственно, подписи без сургуча, добавил он, среагировав на звенящую тишину в актовом зале. Отряд бабули Котмер, а через некоторое непродолжительное время затеял игру в гляделки с передачей эстафеты восхищенных удивлений. То есть, вопреки моему подозрению, все среагировали положительно на столь лаконичный текст ответного послания. А может, оно так и должно быть. Я мысленно пожал плечами, не имея представления о традициях магической дипломатии этого перпендикулярного мира. Пойду, ознакомлю гонца. Я взял лист пергамента и направился к двери. Заодно уточню расписание времени посещений закрытого заведения, добавил я и взялся за ручку двери. Традиционный перезвон с искрами сопроводил меня до самого выхода к капитану охранения Академии боевых рун Руси. Строгий маг-вольник уже активно переминается с ноги на ногу, поддерживая разгон крови организма в борьбе с нешуточным морозом. Я его прекрасно понимаю. «Прошу вас», — я протянул рулон пергамента. «Я смею надеяться, уважаемая госпожа Фе, что он несет в своих строках ответ положительного характера», — прозвучал вопрос с нескрываемой надеждой в интонации. «Более чем», — я вежливо поклонился, а уважаемый посыльный принял таки бумагу из моих рук. «В принципе, письмо не запечатано сургучом, посему вы сами можете с ним ознакомиться», — спешно добавил я, видя проявление интереса со стороны визитера. Мне не пришлось уговаривать капитана, который сразу воспользовался моим разрешением и прочел короткое послание магистрату Академии. Он хмыкнул, кивнул своим мыслям, а затем аккуратно свернул пергамент для удобства размещения в кожаном тубусе. «В таком случае, уважаемая госпожа Фе, я проявлю смелость и сделаю вам еще одно предложение от магистрата Академии боевых рун Руси». Он почтительно обратился ко мне. «Вы не против?» — он вскинул бровь. «Нет, разумеется, ничего не имею против». Я погладисто согласился, ведь мне и самому интересно, а что там еще из сюрпризов припасено магистрами. «Мне доставляет удовольствие наше общение». Я добавил немножко лести, не сочтя ее лишней. «Благодарю», — он степенно поклонился. «Мы рассчитывали на положительный ответ от вашего собрания, посему и позаботились о скорейшем прибытии вас. Магистрат предоставил несколько санных карет, кои ожидает поблизости. Приглашаю вас отправиться в Академию и как можно быстрее. Магистр боевых рун Вальдемар, директор Академии боевых рун Руси, и магистр Софья Павловна, директриса закрытого лекарского заведения рунных лекарей магистрата Академии, сгорают от нетерпения общения с вами». Он выдал порцию важной информации с проявлением заботы и вновь поклонился. Я задумался, но ненадолго. Согласиться стоит, да и время нас поджимает. Ведь не мудрено, что информация из стен дома антиквара может и просочиться наружу. Тогда все окажутся под ударом с неминуемым раскрытием места пребывания Годунова-младшего. Станут возможными и новые попытки похищения или убийства монаршего отпрыска. А этого мне никак не хочется. «Дайте нам немного времени на обсуждение». Я осторожно уклонился от прямого ответа с согласием. «Нам с коллегами необходимо вынести важное решение, а потом мы прервемся. Я надеюсь, что коллеги единогласно примут знак уважения от магистров и согласятся на скорое путешествие», — завершил я красочную речь, мысленно потирая руки. «Хорошо», — прозвучал лаконичный ответ от капитана охранения Академии боевых рун Руси. Сочтя официальную часть диалога завершенной, я быстро, с поправкой на свой возраст бабушки-травницы глубинки Поволжья, вернулся в лавку, источая себя дух победоносца. «Уважаемая госпожа Фе», — Полина проявила должное внимание к моему настроению, — «сдается мне, что сюрпризы еще не закончились». Она правильно все истолковала. «Именно, госпожа По!» Я улыбнулся так широко, насколько позволила новая речина старушенций. «Фея, не томите нас!» — взмолился Годунов-младший. «Вы просто светитесь! Отвечайте сейчас же! Какая еще информация ожидает нас?» Добавил он столь эмоционально, что я подумал о топоте ножкой, как у ребенка в игрушечном магазине. «В таком случае, дамы, собирайтесь», — выдал я гордо. «За нами прислали несколько санных карет». После этих слов наступило время всеобщей суматохи со сборами. Василиса затеяла сбор редких травок в корзинку, сочтя это важным пунктом общего легендирования. Остальные начали расхватывать потрепанные накидки и мантии, исключительные части верхней одежды мудрых знахарей-травников, ну или колдуний всяческих, страшных. Несмотря на неразбериху, приготовление завершилось достаточно быстро. «Не забывайте про краткость имен», — предупредил я в важном моменте в будущем общении. «Не прокалитесь при ответном представлении. И не забудьте о том, что вы никого не знаете в учебном заведении. Особенно это касается госпожи Ро и Мар. Я щел их самым слабым местом. Кинетесь к подругам или к друзьям, и все. Прощай все затею с легендой». «Не забудем», — Марфа ответила за их обеих, поправляя черную мантию, под которую его друзила плеть демона. «Мой давний подарок на ее день рождения». «Да и нет смысла волноваться по этому поводу, ведь всех студентов распустили по известной нам причине». Она внесла правильное замечание. И вот буквально через минуты, так с 30, бригада магических разведчиков-бабушек вышла к ожидающему представителю из академии. Соблюдая положенную вежливость и краткость в общении, мы расселись по трем санным каретам и выдвинулись в сторону знаменитейшего учебного заведения империи Руси. Мне выпало ехать в компании с будущей баронессой Скарлетт и темным сэром Рафаэлем. Сочтя, что в данный момент разговаривать нам особо не о чем, я уставился в окно транспортного средства и занялся размышлениями вкупе с меланхолическим осмотром пейзажа. Так и потянулось время поездки через Ставрополь, потом по ледяной переправе, что находилось в месте паромной переправы. Тут мы зацепили проездом части моих владений, так сказать, наследственных рюриковских, усадьбу замкового типа и куски крепостных стен, мощной цитадели, неотъемлемой части старого времени. В те стародавние времена эти фортификационные сооружения несли совершенно не декоративный характер, а практический. Эпоха Великой войны как-никак. Вот великие князья защиту и ставили на первое место, что вполне естественно. Я неосознанно восхитился размахом восстановительного строительства, да и новые постройки привлекли внимание. Городок для моих крепостных уже обзавелся крышами, а из печных труб некоторых уже и вовсю валит белесый дым. Столбы серой взвеси поднимаются почти вертикально в морозно-безветренное время зимы. Их отовсюду заметно. Ого, обживаются люди, что меня несказанно радует. Глядишь, а по весне начнется прирост населения, ведь женщины начнут выходить замуж. Да, и жилье у всех имеется с возможностью нормального, даже достойного заработка. Я подумал и о своем будущем, месте проживания в этих обширных владениях. Чем оно окажется, избой или теремом? Или им станет восстановленный кусок основного здания, точнее замка? Пока не ясно, но я смело надеюсь на приятный сюрприз от Калигулы, чье непосредственное участие в деле восстановления чертовски трудно переоценить. Вскоре окружение сменилось на вполне знакомую лесную дорогу, ведущую непосредственно к академии. Еще через некоторое время бездумного созерцания соснового леса мы остановились у главного въезда на территорию учебного заведения. За ним начинается парковая аллея, украшенная реалистическими статуями разной фигни, начиная боевыми магами, разодетыми в доспехи, и в статусные накидки с мантиями, заканчивая всяческой нечистью. Ну и фонтаны, которые и сейчас функционируют из-за наложения рунных вязей на воду, не замерзающую в столь холодное время зимы. «Уважаемые дамы, прошу вас следовать за мной!» Капитан протянул руку в направлении ухоженной дорожки. «Софья Павловна вас уже давно ждет!» Добавил маг-вольник и развернулся, возглавив движение и показывая дорогу. До академической больницы мы добрались знакомым маршрутом, стараясь удивляться и показывать восхищение окружающей архитектурой. Знакомая лепнина, колонны и барельефы. Все тут знакомо по прошлым посещениям. Есть, правда, огромное дополнение ко всему. Небольшой, но емкий штришок. Это отсутствие групп студентов, которых заменили прогуливающиеся бойцы охранения, как из самой академии, так и из охранного приказа государя-императора. А вот и больница. Тут я покину вас, уважаемые госпожи. Капитан чинно поклонился. Передаю вас в руки хозяйки, которая скоро выйдет, а у меня служба. Отрапортовал суровый дядька, развернулся и зашагал спешным шагом военнослужащего куда-то в обратном направлении. Мы все неосознанно проводили его взглядами, что послужило причиной потери из поля зрения входа в академическую больницу. И в этот самый момент начались главные события зарождающегося вечера. «Приветствую вас, уважаемые знахари Поволжья!» Сзади от входа раздался знакомый голос с приветствием. «Милости прошу в мою вотчину, лекарское заведение Академии боевых рун Руси!» Продолжилась череда предложений по теме прибытия других гостей. «Прошу вас, проходите!» Софья Павловна учтиво, но не слишком низко поклонилась нам. Естественно, что мы все среагировали и ответили взаимным знаком вежливости, прежде чем она развернулась и направилась внутрь. Знакомыми коридорами и лестничными пролетами мы добрались до ее рабочего кабинета, где уже собрались все заинтересованные лица. Я без труда всех узнал, но вида не показал. Магия деда Ермака тоже сработала, и наше перевоплощение никто не раскрыл. Вот где заклятия сильнее. Итак, за столом на великолепных стульях восседали следующие достопочтенные лица из магистрата. Магистр Владлен, заведующий магией жизни, дослуженный рунный лекарь протектората, магистр Валентайн, который является и членом, представителем протектората Верховных Архимагов Руси, а также магистр боевых рун Вальдемар, сам директор Академии боевых рун Руси. Заняли они места по одну сторону длинного стола, традиционно представляющего из себя фигуру буквы «Т». «Прошу вас, располагайтесь», — Софья Павловна любезно указала нам на места напротив магистров, буравящих нас испытующими взглядами. «Благодарю вас!» Я поклонился ей еще раз, чуть-чуть не проколовшись. Я смог вовремя остановить свой порыв, дабы не назвать ее по имени. Но этого делать пока не стоит, ведь мы не представились друг другу по именам. А заведенные традиции нужно соблюдать и ждать, пока не случится церемония представлений. Мы с друзьями-соратниками расселись, после чего Софья Павловна прошла к своему высокому креслу во главу стола. «Что ж, давайте познакомимся». Она приступила к положенной церемониальности и представила присутствующих магистров. «Нам несказанно приятен тот положительный настрой, с которым вы приняли нас». Я завел ответную речь, старательно подбирая слова с выражениями. «Однако, прежде чем мы назовемся, я хочу попросить вас об одном одолжении». Я решился на наглость, разыгрывая ту самую сцену, которую обмозговывал ранее. «Прошу вас, госпожа, излагайте вашу просьбу». Хозяйка кабинета удивилась, но смогла удержать себя от явного проявления этого состояния. Остальные магистры тоже вдруг оживились, никак не рассчитывая на изменение ритуала взаимного представления. Все уставились на меня, не исключая моих заговорщиков по делу с виртуозным проникновением. «Не могли бы вы пригласить на нашу спонтанную встречу господина Пожарского Петра Дмитриевича, председателя Верховного протектората магии Руно-Руссии?» Я огорошил господ первым упомянутым именем. «И его высочество, великого князя Михаила Годунова, главу охранного приказа государя». Я произвел аллегорический контрольный выстрел им в мозг еще одним смелым заявлением. «Поверьте, они высочайше заинтересованы в нашей сегодняшней встрече, хотя и будут безмерно поражены». Я закрепил успех и сел на свое место, так как поднялся в процессе оглашения своего прошения. Господа магистры начали активно совещаться, прибегнув к ментальному варианту в общении. На всякий случай, уважаемые представители магистрата Академии и полок непроницаемости поставили. Но мне, как, впрочем, и всем, и без того стала ясна тема их секретного обсуждения. Совещались с магией недолго. «Хорошо», — Софья Павловна начала оглашение итога их совещания. «Мы попробуем пригласить этих господ, раз уж вы осведомлены о их присутствии в стенах этого заведения. Однако вы не боитесь последствий?» «Ни в коей мере», — решительно заявил я. «В таком случае, уважаемые гости, я отлучусь на время». Магистр поднялась и степенно вышла из кабинета. Потянулось время томительного ожидания. Я буквально пропитался всеми теми сомнениями, что источает Годунов-младший. Но не верит он в успех моей операции, тщательно спланированной и так филигранно исполненной. Его право. Вдруг дверь открылась, и внутрь вошли сразу четверо. Это хозяйка всего кабинета в сопровождении людей в темных мантиях, украшенных скромными вензелями имперской принадлежности. «Позвольте представиться», — первый из них сбросил свой капюшон. «Великий князь Михаил Годунов, глава охранного приказа государя». «Пожарский Петр Дмитриевич, председатель Верховного протектората магии Рун-Руссии, служба тайной охранки и следствия». Второй человек повторил ритуал с капюшоном. «А это...» — он пропустил вперед человека, похожего фигурой на девушку. «Агент особых полномочий Его Императорского Величества, независимый служитель Верховного протектората рунных магов Руссии Ксения Петровна». Очередной капюшон из темного материала мантии лег на плечи таинственного посетителя. «Ксения Петровна Пожарская», лично назвалась хорошо знакомая мне девушка.